Анастасия. Надеюсь, люди проникнутся этим знанием. И если можно, осветите, пожалуйста, еще несколько моментов касательно животного разума. Вы сказали, что он в основном действует через коллективные и индивидуальные разумы, то есть через свои подразделения. Не могли бы вы более расширенно пояснить его проявление на примере человеческого общества? Ригден. Эти процессы можно отследить как в микро, так и в макромире. Люди, благодаря двоякости своей природы, могут не просто осознанно подойти к их изучению, но и сотворить свое общество действительно на духовной основе. Ведь при духовном развитии человек имеет возможность быть наблюдателем от духовного начала и, соответственно, понимать проявление животного разума. Он способен отслеживать его действия и корректировать собственное развитие, не допуская вмешательства этой воли, чуждой его духовной природе, в свою жизнь. Так и в обществе. Например, сейчас уже есть немало научных работ по изучению и отслеживанию природы массовых настроений. Только сводятся они в большинстве своем к итогам политического и жреческого управления народными массами. Но суть не в этом. Даже в этих работах можно найти довольно занимательные моменты. Настроение – это психологическое производное. Субъектом массовых настроений является некая масса, множество людей, толпа, которая объединена за счет действий какого-либо фактора. Таким фактором могут служить эмоции, чувства и другие психологические проявления, отражающие поведение людей. Толчком к образованию массы служат слухи, как правило, отрицательного характера. Они порождают в человеке скрытое недовольство из-за активирования задней и боковых сущностей. О том, как быстро распространяются такие слухи, и как люди охотно служат проводниками воли животного разума, мы уже говорили. Если большинство людей верят таким слухам, то есть вкладывают в них силу своего внимания, то, соответственно, сами становятся носителями этой воли, способствуя ее распространению дальше. Как правило, цепочка слухов выстраивается на противопоставлении «мы» и «они». Сознание людей зашоривается текущей ситуацией, и они не видят корень, истинную причину, породившую очаг напряжения. Поэтому люди собираются в толпы на улице, желая улучшить свою жизнь, а заканчивается это в результате разочарованием и ухудшением их жизни или просто кровавыми побоищами. В истории достаточно примеров, когда люди, вышедшие на улицу даже просто для мирной поддержки какого-то движения, попав в толпу, потом сами не понимали, что лично с ними произошло и что заставило их бежать со всеми и громить инфраструктуру своего же города, в котором им завтра жить. Так вот, массовому настроению присущи стимул, реакция на него и готовность к действию. Возникает такая масса ситуативно и реагирует на одни и те же стимулы идентичным образом. Объединяет ее психическая связь, которая в свою очередь образуется опять-таки из сходных эмоций и импульсов. Это особое психическое состояние, однородное для большинства людей. Причем обычно оно содержит в себе определенный деструктивный заряд и имеет скрытую отрицательную направленность. Если бы люди имели возможность фиксировать движение энергии мыслеформ в толпе, то они бы увидели, что оно имеет вид спирали, раскручиваемой против часовой стрелки. Одни и те же слова и эмоции воспроизводятся снова и снова, увеличивая свою интенсивность за счет большего возбуждения самих проводников, заводящих друг друга, и подключения захвата сознания новых людей, желающих послушать ораторов или разобраться в ситуации. Затем начинается поиск виновного, которому приписываются всевозможные отрицательные качества. И в конце концов ситуация может развиться до выплеска всей этой негативной энергии массы на любой ближайший или заданный объект или физических лиц, которые, по мнению толпы, имеют какую-либо сопричастность к виновникам их бед или непосредственно являются ими. Кстати, если такое возбуждение друг друга и кружение по сплетням отсутствует, то данный настрой быстро теряет силу. Анастасия. Да, традиционный поиск козла отпущения, свойственный для доминации животного начала в человеке. Только здесь все это проявлено в единой массе, подверженной воздействию воли животного разума. Ригден. Совершенно верно. Следует обратить внимание, что животный разум проявляет свою волю не только в настроении массы, которая несет явный деструктивный заряд, но и в скрытой обороне того, что он уже считает своей собственностью. Заражение волей животного разума в массе происходит довольно быстро, подобно распространению вируса. При этом толпа, подверженная этой воле и управляемая ею, бездумно отвергает все то, что нарушает и противостоит ей, или как-то пытается сломать этот наносной стереотип. Эта масса, как единое целое, направляет свой негатив против потенциального нарушителя этой воли. Также характерно, что все устремления толпы, находящиеся под влиянием животного разума, поверхностные и наносные. Они пусты по содержанию. В них нет глубинных чувств, связи индивида со своим духовным началом. В последующем, когда человек остается наедине с собой, не может объяснить, почему он вел себя настолько неадекватно и противоестественно во время пребывания в беснующейся толпе. А ответ прост. В момент нахождения в массе он был всего лишь навсего одним из проводников воли животного разума. Анастасия. Да, в принципе, такие проявления где-то идентичны как в обществе, так и в нападках животного начала на индивида. Например, в книгах святых старцев можно найти примеры их борьбы со своими страстями. В том числе там упоминается и о том, что когда человек пребывает в духовном состоянии, то, говоря нашим языком, животное начало начинает всячески испытывать его не только искушающими мыслями, но и даже ухудшением состояния здоровья, агрессией со стороны окружающих его людей и так далее. То есть своими проявлениями через видимую и невидимую материю. Подобные примеры можно отыскать не только в литературе, но и отследить на практике, например, как по-разному люди реагируют на знания, которые благодаря вам были даны и зафиксированы в книгах. Есть люди, которые, прочитав их, стали духовно пробуждаться, расширять свой кругозор познания, стараться дисциплинировать свои мысли. Они всего лишь начали заниматься отслеживанием в себе животного начала, никак не выдавая свой интерес к духовной работе над собой во внешнем мире. По сути, многие из них отметили, как только они ответственно начали подходить к этой работе над собой, на них шла агрессивная атака животного начала, причем как со стороны их окружения, знакомых, близких, друзей, которые чаще всего сами подвержены активации в них животного начала, так и со стороны собственного сознания. Животное начало оказывало отчаянное сопротивление в ответ на покушение на его власть сознания человека, незыблемость укоренившихся шаблонов мышления. Более того, Некоторым людям, особо настойчивым в духовной работе, неожиданно поступали агрессивные звонки бессодержательного характера от дальних родственников, бывших знакомых, в том числе и от тех, о ком давным-давно они и не слышали. Но чаще всего, особенно на первых этапах работы над собой, на пустом месте возникала агрессивная атака со стороны окружения на работе, дома, причем опять-таки от тех, кто более других подвержен влиянию своего животного начала. Последние, очевидно, даже не подозревали, что в тот момент всего лишь являлись проводниками атаки животного разума. Ригден. Это естественно. Животный разум будет всячески изощряться, дабы вернуть духовно пробуждающегося человека в старую колею привычной доминации животного начала, возвратить былую власть над отвинчивающимся винтиком в своей материальной системе. Его задача — пробудить в человеке животный страх, заставить, чтобы он поверил в главенство материи, ее силы и законы, чтобы человек духовно сдался. Но на самом деле выбор всегда остается за личностью. Благодаря процессу духовного развития человек познает не только себя, но и невидимую сторону окружающего мира. Он начинает отличать реальность от той иллюзии, которую раньше считал действительностью. Человек, ощущая свою истинную духовную природу, начинает утрачивать страхи, навязанные животным началом. Он начинает чувствовать свою душу и ее мир, понимать, что когда сам является проводником воли духовного начала, то тогда для него, по сути, не существует препятствий в материальном мире. Поэтому, когда человек пребывает в таком ясном, расширенном состоянии сознания, животному разуму, дабы вернуть былую власть над данной личностью, остается лишь караулить, когда она ослабит свой духовный контроль, поддастся на эмоции, соблазны какими-либо мыслями, желаниями от животного начала. Это надо просто понимать и не поддаваться на его уловки. Но главное во всем этом процессе активности животного разума во время духовного пробуждения человека — это то, что сам человек, находясь на позиции наблюдателя от духовного начала, получает практический опыт и понимание того, перед чем бессилен животный разум. Единственное, чему животный разум не может противостоять, это духовной силе. То есть когда человек уже сознательно выбирает духовный путь и живет своим внутренним духовным миром, своей глубиной, чувственной взаимосвязью через свою душу с миром Бога, когда он умеет не только приструнить, но и контролировать свое животное начало и его множественные проявления в виде различных эмоций и желаний. Конечно, такой боевой опыт в некотором смысле приобретается благодаря атакам со стороны животного разума, который вызывает на себя духовно пробуждающийся человек. Сознание становится полем битвы. Но результат победы того стоит, ведь человек пробуждает в себе духовные силы, укрепляется в них, глубже понимает реальность и смысл своего существования и начинает осознанно стремиться к Богу, в духовный мир, то есть в вечность. Духовная сила, данная человеку, огромна. Если большинство людей в современном обществе смогут осознать эту простую истину, поймут всю бренность и временность окружающей их материи и начнут духовно пробуждаться, то это неизменно скажется на всем человеческом обществе в целом, и монада перевернется. Вот тогда и наступит то золотое тысячелетие, о котором испокон веков мечтают люди. Анастасия. Все начинается с первого шага в духовном направлении индивида, как единицы структуры этого общества. Поэтому для каждого человека важно знать свою истинную природу, то, перед чем бессилен животный разум, как отслеживать его проявление в себе и не допускать его доминации и насилия над своей личностью.